Приблизившись к следующему повороту, мы замедлили ход и уже с большей осторожностью стали двигаться через молодую рощу черных деревьев. В конце концов, мы остановились, спешились и продолжили свой путь пешком. Раздвинув ветви деревьев на краю рощи, мы обнаружили пологий склон, спускающийся на почерневшую песчаную равнину, близ трехэтажной сумрачной башни с окнами-щелями и узким входом. Не потребовалось много времени, чтобы разобраться в выразительной картине у ее подножия. Две демонические личности стояли по обе стороны от входа. Они были вооружены, и, казалось, их внимание сосредоточено на схватке, что кипело на песке перед ними. Знакомые фигуры стояли по краям этой импровизированной арены. Бенедикт невозмутимо потирал подбородок. Эрик сидел на корточках и улыбался. Кейн задумчиво жонглировал кинжалом, подкидывал, ловил, перебрасывал из руки в руку. Лицо его сияло довольством. С вершины башни склонились два рогатых демона. Взгляды их были так же напряжены, как взгляды призраков пути Амбера. Посреди арены стояли лицом друг к другу Джерард и отпрыск Хейндриков, не уступавший ему ростом, но куда превосходящий в обхвате. Похоже, это был сам Чайнуэй, который, по слухам, обладал коллекцией из более чем 200 черепов тех, кто стоял у него на пути. Лично мне больше по душе была коллекция Джерарда в 1000 или порядка того же кружек, чарок и рогов. Оба были по пояс обнажены, и по истоптанному песку вокруг них я догадался, что они топчутся уже какое-то время. Чайнуэй пытался сбить Джерарда с ног, но как только шагнул за спину соперника, был схвачен за голову и руки. Затем, отброшенный в сторону, полетел кувырком. Благородный демон тут же вскочил на ноги и немедленно кинулся на врага, вытянув руки, плетущий извилистый узор. Джерард просто ждал, готовый отразить нападение. Чайнуэй пытался пронзить когтистыми пальцами глаза Джерарда и получил удар по ребрам. Однако не упал, так как Джерард удержал его за плечо и обхватил его ляжку. «Давайте подождем», — тихо сказал Далт. «Я хочу посмотреть». Мы с Люком кивнули, в то время как Джерард стиснул голову Чайнуэя, а тот свободной рукой обхватил талию Джерарда. Так они и стояли. Мускулы вздулись под кожей, у одного бледной и гладкой, у другого красной и чешуйчатой. Легкие противников работали будто мехи. «Надо полагать, дело затянулось», — прошептал Люк. И они решили покончить с ним, выставив лучших бойцов. «Похоже, что так», — согласился я. «Коралл внутри, как ты думаешь?» «Подожди минуту». Я быстро ввел в башню зонд и обнаружил там двух человек. Тогда я кивнул. «Она и, по-моему, единственный стражник». Джерард и Чайнуэй по-прежнему стояли будто статуи. «Сейчас, наверное, самое время утащить Коралл», — произнес Люк, — «пока все захвачены поединком». «Полагаю, ты прав», — кивнул я. «Посмотрим, смогу ли я стать невидимым. Это бы упростило задачу». «Отлично!» — воскликнул он четверть минуты спустя. «До сих пор, что ты не делаешь, все получается. Ты невидим». — Это точно, — сказал я. — Скоро вернусь. — Как ты вытащишь ее оттуда? — Решу, когда доберусь. Будьте наготове. Я пошел медленно, осторожно, чтобы не поднимать песок. сделал круг, пройдя за спиной Кейна, непрерывно озираясь, бесшумно приблизился к двери башни. Джерард и Чайнуэй все так же стояли, сцепившись и прикладывая неимоверные усилия, дабы побороть друг друга. Проскользнув между стражниками, я оказался в сумраке башни. Первый этаж состоял из единственной круглой комнаты с земляным полом и каменными выступами под высокими бойницами. На второй этаж, сквозь отверстие в потолке, вела лестница. Корел лежала на одеяле слева от меня. Личность, которая якобы охраняла ее, стояла на выступе у ближайшего окна и наблюдала за схваткой. Я подошел ближе, опустился на колени, взял левое запястье девушки и нащупал пульс. Он был сильный и ровный. Все же я решил не будить Корал. Вместо этого я завернул ее в одеяло, взял на руки и поднялся. Я уже был готов распространить на нее заклинание невидимости, когда наблюдатель у окна повернулся. Должно быть, поднимая ее, я нашумел. Мгновение страж пялился на свою пленницу, парящую в воздухе. Затем он открыл рот, дабы поднять тревогу. Ничего не оставалось, как парализовать его нервную систему зарядом из спикарда. К несчастью, падение стражника с каменного выступа на пол сопровождалось грохотом оружия. Почти тотчас сверху раздались крики и звуки быстрых движений. Повернувшись, я устремился к двери, хотя и замешкался, поворачиваясь в узком проеме. Я не имел представления, что подумает наружная стража, когда мимо проплывет бесчувственная Корел, но мне очень не хотелось оказаться в ловушке в башне. Выглянув в больницу, я обнаружил, что Джерард и Чайнуэй, похоже, так и не сменили позу. Чуть позже, однако, когда я сделал первый робкий шаг, Джерард неожиданно предпринял резкое выкручивающее движение, сопровождавшееся звуком, будто треснула доска. Джерард опустил руки и выпрямился. Тело Чайнуэя с неестественно вывернутой шеей боком ударилось оземь. Эрик и Кейн зааплодировали. Два стражника у дверей дернулись вперед. У меня за спиной на другом конце комнаты загремела лестница, послышался крик. Еще два шага, и я повернул налево. Наружная стража устремилась к поверженному бойцу. Полдюжины шагов и новые крики за спиной. Когда мои преследователи выскочили из башни, вопли демонов смешались с человеческими, донесшимися с арены, где произошло убийство. Я понимал, что с такой ношей мне не убежать ни от тех, ни от других, а вся эта двигательная активность мешала сосредоточиться на исполнении магических действий. Тогда я упал на колени, опустил Корел на землю, повернулся, даже не поднимаясь, и вытянул левый кулак, разумом глубоко погружаясь в спикард, взывая к крайним мерам, способным остановить пару головорезов-хендрейков, которые, обнажив оружие, теперь были совсем рядом, а затем их охватило пламя. Наверное, они визжали, но вокруг уже стоял невообразимый гам. Еще два шага, и бедолаги упали передо мной, чернее и судорожно дергаясь. Мои руки тряслись от близости сил, что вызвали это, но не было времени даже подумать и ощутить произошедшее, когда я повернулся к песчаной арене и тому, что могло грозить мне оттуда. Один из двух стражей, что ринулись вперед, тлел на земле у ног Эрика. Другой, видимо, атаковавший Кейна, схватился за рукоятку ножа, торчавшего у него в глотке. Языки пламени, исходящие из раны, окутывали стража со всех сторон. пока он медленно оседал и, наконец, опрокинулся на спину. Тотчас же Кейн, Эрик и Бенедикт повернулись в мою сторону. Джерард, уже натянувший голубую рубаху, пристегивал портупею. Он тоже обернулся, когда Кейн произнес: «А вы, сэр, кто еще такой?» «Мерлин», — отозвался я, — «сын Корвина». Теперь Кейн выглядел пораженным. «У Корвина есть сын?» — спросил он у остальных. Эрик пожал плечами, а Джерард ответил: «Не знаю». Бенедикт внимательно меня изучал. «Сходство имеется», — произнес он. «Действительно», — кивнул Кейн. «Ну, хорошо, мальчик. Даже если ты сын Корвина, та женщина, с которой ты удираешь, принадлежит нам. Мы только что честно и благородно выиграли ее у этих хорошо прожаренных типов из хаоса». С этими словами он направился ко мне. К нему присоединился Эрик, следом вступил Джерард. Я не хотел причинять им вред, пусть даже это были всего лишь призраки, поэтому взмахом руки обозначил линию на песке перед ними. Оттуда вырвалось пламя. Они остановились. Неожиданно слева от меня возникла огромная фигура. Далт с обнаженным клинком в руке. Мгновение спустя показался Люк. За ним Найда. Четверо против четверых, разделенные огненной стеной. «Теперь она наша», — сказал Далт и сделал шаг вперед. «Вы ошибаетесь», — последовал ответ, и Эрик пересек огненную черту, вынимая оружие. Далт был на пару дюймов выше Эрика. Шире был и его размах. Он немедленно бросился вперед. Я ожидал рубящего удара от огромного клинка, что Далт держал в руках, но последовала колющая атака. Эрик с клинком более легким сделал шаг в сторону и зашел противнику под руку. Далт опустил кончик лезвия, отклонился в сторону и парировал удар. Их оружие подходило для совершенно различных стилей борьбы. Эрик орудовал самой тяжелой рапирой, Далт самым легким палашом, управляться с которым одной рукой мог только достаточно крупный и сильный парень. Мне бы пришлось держать его обеими руками. Затем Далт попробовал рубануть вверх тем приемом, который японские фехтовальщики называют кириаге. Эрик просто отступил назад и, увернувшись, попробовал нанести ответный поворотом запястья. Неожиданно Далт взял рукоять обеими руками и нанес слепой удар, известный как «нанамегири». Эрик продолжал кружить, действуя одним запястьем. Внезапно Далт отвел назад правую руку, одновременно отступая правой ногой. Встал в левостороннюю европейскую позицию «энгарде» и выбросил вперед руку с клинком, нанося удар по устремившемуся навстречу клинку Эрика. Тот парировал. Правая нога зашла за левую, и Эрик отпрыгнул назад. Я увидел искру, когда смялась гарда его рапиры. Тем не менее ложным броском «сайкст» он парировал следующий удар, вытянул руку в гуарте, взметнул клинок в подобие защитного выпада, целясь в левое плечо. Парирующие удары встретились, и он, повернув запястье, полоснул Далта по левому предплечью. Кейн захлопал, но Далт лишь скрестил руки, вновь развел их и, чуть подпрыгнув при этом, занял правостороннюю позицию «энгарде». Острием рапиры Эрик рисовал круги в воздухе и улыбался. «Маленький танец в оригинальном жанре», — сказал он. Затем Эрик сделал выпад. Далт отразил. Эрик отступил, шагнул в сторону, пнул Далта по коленной чашечке, промазал и вовремя увернулся от рубящего удара по голове. Перейдя на японский стиль, он ринулся слева к превосходящему его габаритами противнику в манере, виденном мною при исполнении упражнения кумачи. Его лезвие взметнулось и упало, в то время как удар Далта прошел мимо. Правое предплечье Далта внезапно увлажнилось, чего я не замечал, пока Эрик не повернул оружие, отведя клинок вперед и вверх. Затем, прикрывая гардой костяшки пальцев, он двинул Далта кулаком слева по челюсти, пнул его под колено и толкнул левым плечом. Далт споткнулся и упал. Эрик тут же принялся пинать его по почкам, по локтю, по бедру. Последнее только потому, что промазал по коленцу. Потом прижал сапогом палаш Далта и приставил рапиру к сердцу противника. Я вдруг сообразил, что все это время надеялся. Далт все-таки даст Эрику по заднице. И не по той причине, что он был на моей стороне, а Эрик нет, а за те страдания, что тот принес моему отцу. С другой стороны, вряд ли вокруг слишком много мастеров надавать по заднице. К несчастью, двое из них стояли по другую сторону нарисованной мной черты. Эрика мог побороть Джерард, Бенедикт, мастер оружия Амбера, мог побить его в два счета. Но даже с Тиигой на нашей стороне у нас было немного шансов одолеть их всех, да еще и с Кейном в придачу. И если бы я вдруг сообщил Эрику, что Далт — его сводный брат, это бы ни на мгновение не замедлило удар. Тогда я принял единственно возможное решение. В конце концов, мы имели дело лишь с призраками пути. Настоящий Бенедикт и Джерард сейчас где-то в другом месте, и вреда им не будет, что бы я ни сотворил с их двойниками. Эрик же и Кейн давно мертвы. Кейн — герой, братоубийца войны падения пути и прообраз статуи, недавно установленной в память о том, как отомстил ему Люк за убийство своего отца. А Эрик, разумеется, нашел свой геройский конец на склонах Калвира, избежав, я полагаю, таким образом смерти от руки моего отца. Вся кровавая история моей семьи промелькнула у меня в голове, пока я давал Спикарду добавочную команду, вызывая новую испепеляющую волну, что уже поглотило двух моих хендрейских родичей. По моей руке будто врезали бейсбольной битой. Из кольца вырвалась струя дыма. В мгновение четверка моих честных дядюшек стояла, не шевелясь. Пятый по-прежнему лежал навзничь. Затем Эрик медленно поднял клинок. Он все еще поднимал его, когда Бенедикт, Кейн и Джерард начали вытаскивать свои. Эрик выпрямился, держа рапиру у лица. Остальные сделали то же самое. Это выглядело странно, будто салют. А затем взгляд Эрика встретился с моим. «Я знаю тебя», — произнес он. И, завершив действо, мои родственники из Амбера стали блекнуть, превратились в дым и улетели прочь. Далт истекал кровью. У меня болела рука, и я осознал, что произошло в тот момент, когда Люк, судорожно вздохнув, сказал: «Пронесло». Линия огня уже потухла, и за оставленным ею следом, там, где только что стояли мои испарившиеся родственники, начал мерцать воздух. «Сейчас явится призванный ими путь», — сообщил я Люку. Секунды позже знак пути уже парил перед нами. «Мерлин», — сказал он, — «ты слишком много суетишься». «Последнее время моя жизнь была весьма напряженной», — ответил я. «Ты воспользовался моим советом

«Нет», — сказала она. Я смотрел мимо них на идеально чистое синее небо. То, на чем я лежал, было ровным участком скалы в несколько сот метров шириной, обрывающейся в ничто. Быстро повернув голову, я убедился, что скала, во всяком случае, откололась от склона горы. Несколько темных впадин указывали на то, что там, возможно, были пещеры. Я увидел лежащую позади меня Корел и заметил какое-то движение за Найдой и знаком пути. Это Люк пытался подняться на колени. Я мог бы запросто ответить на вопрос, заданный Найде, но в этом не было никакого резона. Во всяком случае, сейчас, когда она отвлекала на себя внимание и обеспечивала решающую передышку. В камне слева от меня вились золотисто-розовые прожилки, и хотя я никогда не был здесь, я вспомнил описание из рассказа моего отца и понял, что это место изначального пути, глубочайший уровень реальности, что лежит в основе самого Амбера. Я встал на четвереньки и пополз в сторону моря, в сторону пути. «Ты на другом конце вселенной, Тиига, вместе моей величайшей силы!» Дал застонал, перевернулся и сел, потирая глаза. Я ощущал какую-то вибрацию на самой границе слышимости, исходящую от Найды. Девушку целиком охватило красноватое свечение. Я знал, что она умрет, раз напала на знак, и понимал, что сам нападу на него, если он убьет ее. Застонала Корал. «Ты не причинишь вреда моим друзьям», — отчеканила Найда. Я вспомнил оплеуху, отвешенную мне знаком, прежде чем я смог воспользоваться Спикардом. Тогда-то он и переправил нас в свою твердыню. Значит ли это, что я действительно могу одолеть его вдалеке отсюда, на территории Логруса, где путь слабее? — Создание преисподней! — обратился он к Найде. — Столь отчаянный патетический жест, как твой, граничит с героизмом. Я испытываю к тебе определенную симпатию и не отказался бы иметь такого друга. — Нет, я не причиню вреда твоим товарищам. Но я вынужден задержать здесь Корел и Мерлина, как противодействующих силе, а остальных — по политическим причинам, пока не уляжется дискуссия с моим противником. — Задержать? — повторила Найда. — Здесь? Я осторожно поднялся на ноги, ощупывая ремень в поисках кинжала. Люк встал и, подойдя к Корел, опустился перед ней на колени. — Ты очнулась? — спросил он. — Как будто. — Можешь встать? — Наверное. — Давай я помогу тебе. Пока Люк помогал Корел, поднялся и Далт. Я продолжал двигаться в сторону узора. Где, черт побери, Дворкин, когда он действительно так необходим? Ты можешь войти в пещеры, что за тобой, и проверить помещение, — сказал знак. Но сначала ты должен снять кольцо, Мерлин. Нет, сейчас не время распаковывать вещи и устраиваться поудобнее, — ответил я, надрезая себе кинжалом левую ладонь и делая последний шаг. Мы надолго не задержимся. Знак пути издал звук, подобный небольшому удару грома, но не было ни молнии, ни всего, чего я ожидал в тот миг, когда он сообразит, что я держу в своей руке. — Фокус, которому меня научил отец Люка, — объяснил я. — Давай поговорим. — Да, — сказал знак пути. Как благоразумные существа, коими мы являемся. Не желаешь ли подушек? Немедленно рядом появились три пуфика. «Спасибо», — сказал я, пододвигая к себе зеленый. «Я бы не отказался от охлажденного чая с сахаром».